Глава 67. Вопрос рук. После обеда у Анкера я решил вернуться в артную и посмотреть, насколько пострадала мастерская. Слышанные мной рассказы повествовали, что пожар был взят под контроль очень быстро. Если так, то я, возможно, даже смогу закончить работу над своими синими излучателями. Если нет, хотя бы верну пропавший плащ. К моему удивлению, основная часть артной вышла из пожара почти без повреждений. Только северо-восточный угол мастерской был практически уничтожен. Там не осталось ничего, кроме кучи битого камня, стекла и пепла. На полу и разбитых крышках столов застыли яркие потеки меди и серебра. Более непривычным и неприятным оказалось, что мастерская была пуста. Такой я ее никогда раньше не видел. Я постучал в дверь кабинета Килвина, потом заглянул внутрь, пусто. Понятно, без Килвина некому организовать уборку. Окончание работы над излучателями отняло на несколько часов больше, чем я предполагал. Ушибы и ожоги отвлекали меня, а перевязанный палец делал руку неуклюжей. Как и большинство артефактных работ, это требовало двух искусных и ловких рук. Даже малейшая помеха от повязки становилась серьезным неудобством. Однако я закончил проект без всяких происшествий и как раз готовился проверять излучатели, когда услышал в коридоре Килвина, бронящегося на Сиару. Я оглянулся через плечо как раз вовремя, чтобы увидеть, как он протопал через дверь к своему кабинету, а за ним один из гиллеров магистра Орвилы. Я закрыл вытяжной колпак и пошел в кабинет Килвина, тщательно выбирая, куда ставить босые ноги. Через окно я видел Килвина, размахивающего руками, как фермер, гоняющий ворон. Его руки были замотаны белыми повязками почти до локтей. «Хватит!» — рявкнул он. «Я позабочусь о них сам!» Медик поймал одну из его рук и чуть получше подогнал повязку. Килвин отдернул руку и высоко поднял, чтобы тот не мог достать. «Лхисантва! Хватит, значит, хватит!» Медик сказал что-то слишком тихо, чтобы я мог расслышать, но Килвин продолжал трясти головой. «Нет, и никаких больше лекарств! Я и так уже достаточно проспал!» Килвин махнул мне. «Элир Квоут, мне надо с тобой поговорить». Не зная, чего ожидать, я вошел в его кабинет. Килвин мрачно посмотрел на меня. «Видишь, что я нахожу, когда пожар потушен?» — спросил он, указывая на груду темной ткани на своем столе. Килвин осторожно приподнял один угол, перевязанный рукой, и я узнал обугленные останки моего плаща. Килвин резко встряхнул ткань, и наружу выпала моя ручная лампа, неуклюже прокатившись по столу. «Мы говорили о твоей воровской лампе не больше 2 дней назад. А сегодня я обнаруживаю ее там, где любая сомнительная персона может ее забрать». Он нахмурился. «Что ты можешь сказать в свою защиту?» Я разинул рот. «Простите, магистр Килвин, я был... Меня унесли...» Он посмотрел на мои ноги, все так же хмурясь. «А почему ты не обут?» «Даже Элиру должно быть понятно, что не следует ходить голыми ногами по такому месту. Твое поведение в последнее время стало весьма беспечным. Я разочарован». Я забормотал какие-то объяснения, но тут суровость Килвина внезапно превратилась в широкую улыбку. «Да я шучу», — мягко сказал он. «Я должен тебе груду благодарности за то, что ты вытащил Релара Феллу из огня». Он протянул руку, чтобы похлопать меня по плечу, потом поглядел на повязки и передумал. Я обмяк от облегчения и взял свою лампу. Похоже, ее не повредил огонь и не разъел кости деготь. Килвин вытащил маленький мешочек и положил его рядом на стол. «Эти вещи тоже были в твоем плаще», — сказал он. «Много вещей. Твои карманы были битком набиты, как мешок лудильщика». «Вы, кажется, в хорошем настроении, магистр Килвин», — осторожно сказал я, размышляя, какое обезболивающее ему давали в медике. «Ага», — жизнерадостно сказал он. «Знаешь пословицу? Чан Вайн Коут. 7 лет, я не знаю, Коут. Ожидай беды каждые 7 лет», — объяснил он. Это старая поговорка и вполне правдивая. В этот раз было 2 года перебора. Он показал на останки мастерской. А теперь, когда беда случилась, она оказалась небольшой. Мои лампы невредимы, никто не погиб. Из всех мелких ранений самые серьезные мои, как и должно быть. Я посмотрел на его повязки, и мой желудок сжался при мысли, что его искусные руки пострадали. «Как вы?» — осторожно спросил я. «Ожоги 2-й степени», — сказал он, отмахиваясь от моего участливого возгласа, прежде чем я успел его издать. «Просто пузыри. Болезненно, но не обугливание, не долгосрочные потери подвижности», — он раздраженно вздохнул. Однако мне придется провести чертову уйму времени без всякой работы в следующие 3 оборота. Если вам нужны руки, я могу вам их одолжить, магистр Килвин. Он уважительно кивнул. Это благородное предложение, Элир Квоут. Если бы это был только вопрос рук, я бы принял его. Но большая часть моей работы включает Сигалдри, с которой Элиру знакомиться было бы... Он сделал паузу, тщательно подбирая следующее слово. Немудро. «Ну, тогда меня надо перевести в Релары, магистр Килвин», — сказал я с улыбкой, — «чтобы я мог вам помогать». Он босовито хмыкнул. «А что, можно, если ты продолжишь так же хорошо работать?» Я решил сменить тему, чтобы не спугнуть удачу. «А что было не так с Баком?» «Слишком замерз», — пояснил Килвин. «Металл был просто оболочкой, защищавшей стеклянный бак внутри и поддерживавшей низкую температуру. Подозреваю, что повредилась Сигалдри бака, и он становился все холоднее и холоднее, когда реактив замерз. Я кивнул, наконец догадавшись. Внутренний стеклянный бак лопнул, как замерзшая бутылка пива, а потом реактив проел металл бака». Килвин кивнул. «Джаксим сейчас стонет под гнетом моего недовольства», — мрачно сообщил он. «Он сказал, что ты обращал на это внимание». «Я был уверен, что все здание сгорит дотла», — сказал я. «Представить не могу, как вам удалось так легко взять пожар под контроль?» «Легко?» — переспросил он чуть удивленно. «Быстро, да, но я не сказал бы, что это было легко». «А как вы справились с ним?» Он улыбнулся. «Хороший вопрос. А ты как думаешь?» «Ну, я слышал, как один студент рассказывал, что вы вышли из своего кабинета и произнесли имя огня, совсем как Табарлин Великий. Вы сказали: «Огонь, успокойся», и он послушался». «Килвин расхохотался. Мне нравится эта история», — сказал он, ухмыляясь во весь рот. «Но у меня вопрос к тебе. Как ты пробежал через огонь? Это вещество дает очень жаркое пламя. Как получилось, что ты не сгорел?» «Я вымок под оросителем, магистр Килвин». Килвин задумался. «Джаксим видел, как ты прыгнул в огонь через несколько секунд после того, как разлился деготь. Вода из оросителя идет быстро, но не настолько. Боюсь, я разбил его, магистр Килвин. Это оказалось единственным выходом». Килвин взглянул в окно кабинета, нахмурился и вышел, направляясь в другой конец мастерской, к разбитому резервуару. Опустившись на колени, он подобрал 2 забинтованными пальцами зазубренный осколок стекла. «Как во имя 4 сторон ты сумел разбить мой резервуар, Элир Квоут?» Его тон был столь озадаченным, что я рассмеялся. «Ну, магистр Килвин, по словам студентов, я разбил его одним ударом моей могучей длани». Килвин снова ухмыльнулся. «Эта история тоже хороша, но я ей не верю. Более достойные доверия источники заявляют, что я взял с ближайшего стола кусок железного прута». Килвин покачал головой. «Ты отличный парень, но это стекло двойной закалки было сделано моими собственными руками. Широкоплечий комар не смог разбить его кузнечным молотом». Он уронил осколок и встал. «Пусть другие рассказывают истории, какие пожелают, но между собой давай поделимся секретами». «Это не великая тайна», — признался я. «Я знаю Сигалдри для стекла двойной закалки. То, что я могу сделать, я могу и сломать». «Но какой у тебя был источник?» — спросил Килвин. «Ты ни с чем бы не успел связаться за такой короткий срок». Я поднял забинтованный палец. «Кровь», — удивленно сказал магистр. «Использование тепла своей крови может быть названо неосторожным, Элир Квоут. Как насчет озноба заклинателей? Что, если бы ты получил гипотермический шок?» «Мои возможности были весьма ограничены, магистр Килвин», — сказал я. Килвин задумчиво кивнул. «Довольно впечатляюще. Разбить то, что я соорудил, всего лишь кровью». Он хотел было почесать бороду, но только нахмурился в раздражении. Бинты этого не позволяли. «А вы, магистр Килвин, как вам удалось взять пожар под контроль?» «Без имени огня», — признался он. «Если бы тут оказался Элудин, все было бы проще. Но поскольку имя огня мне неизвестно, мне оставались только собственные приспособления». Я бросил на него недоверчивый взгляд, неуверенный, шутит он снова или нет. Тяжелый юмор Килвина было иногда нелегко понять. «Эладин знает имя огня?»